«Русская вещь». «Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте. Вы слушаете программу «Русская вещь». Сегодня мы поговорим не о насущных политических, геополитических или мировых проблемах, но о философии. Народ, любой народ, а особенно народ великий, без философии жить не может. И хотя вот эта национальная философия вырабатывается всегда оригинально, и каждый народ вносит в нее свои собственные черты, свои собственные мысли о мире, живет философия только в контексте мировой мысли. Так наши славянофилы, которые создали грандиозное здание российской национальной мысли, на самом деле при этом вдохновлялись немецкими романтиками, активно читали Гегеля и других западных авторов. Поэтому философский процесс никогда не бывает в безвоздушном пространстве. Он всегда привязан к конкретному философскому процессу, и даже если мы создаем национальную философию, а сейчас как раз, на мой взгляд, вопрос о том, что все больше и больше осознается потребность в философском осмыслении мира. Вот и наш президент все чаще и чаще говорит о русском мире, о русской цивилизации. И для того, чтобы понять структуру этого русского мира, ее особенности или ее сходство с другими мирами, с нерусским миром, нам нужны философские инструменты. Эти философские инструменты у нас, по большому счету, сейчас отсутствуют, поскольку в 20 веке преобладала марксистская идеология, ее догматика, ее большинство нынешних гуманитариев, людей науки, гуманитарной науки, в той или иной степени воспитаны марксизмом. Может быть, в этом есть что-то методологически неплохое, но, по крайней мере, в качестве такой добротной и фундаментальной основы для выработки национальной философии это приниматься не может. Это люди на глазах устаревают, а новой философской школы пока еще у нас не появилось. И вот в этом сложном для нас периоде национального созревания или прихождения в себя чрезвычайно важно понять, что же происходило в сфере философской мысли в 20 веке, особенно в тот период, который был запрещен для нас стеной марксистской догматики. Что делалось за той стеной? Ведь сейчас Берлинская стена упала, но, тем не менее, цивилизационные многие барьеры сохраняются. Смотрите, на нас хлынул поток современной западной, европейской, американской кинопродукции, телепродукции, появляются картины, даже дизайн, моды, простейшие вещи. И все это несет на себе отпечаток того мышления, того эстетического, этического, духовного, материального, прагматического мировоззрения, которым западные люди жили в течение 20 века. Мы же жили совершенно в другой ситуации. Вот видите, к нам поступает сейчас множество образов, множество предметов, которые являются продуктами этого западного мышления, а дешифровать это мы не способны. Одним из фундаментальных явлений западной философской мысли в 20 веке был экзистенциализм, от слова «экзистенция». Экзистенция – это такое философское понятие, которое означает быть, вот бытие, бытие в мире, бытие не как абстрактная, взятая чисто интеллектуальная и мыслительная реальность, а как конкретное наличие, пребывание чего-то в чем-то. Вот это неопределенное, но очень пронзительное пребывание чего-то в чем-то, это называется экзистенцией или по-немецки дазайн. А дазайн или вот бытие – это одно из основных понятий экзистенциалистской философии. Экзистенциалисты, как правило, были настроены жестко критически к тому миру, который их окружал, и поэтому тоже любопытно. Будучи одной из самых популярных философий Запада в течение 20 века, эта философия была направлена против той реальности, против того порядка вещей, который на этом Западе сложился. Любопытно, что мы подчас, будучи в стороне от этого процесса, не понимаем вот это различие. Мы говорим, вот это западная философия. Правильно, экзистенциализм является сугубо западной философией. Но в основе экзистенциалистской философии лежит чудовищная, всепоглощающая критика западной цивилизации, капиталистической системы и либерализма. Все представители экзистенциализма, они были либо с правыми, либо левыми, а левыми как Сартр, или правыми как Хайдеггер, консервативный революционер и основатель вообще этого направления, этой философии, но все они лютой ненавистью ненавидели либеральную основу общества, западное потребительское, технологическое, технократическое направление исторического развития, они были критиками либерально-западного европейского капитализма и утверждали необходимость альтернативы. Сегодня мы воспринимаем западное, все, что идет западное, ну, как нечто общее. Так вот, на самом деле, одно из самых западных явлений, экзистенциализм, в философии 20 века было, по сути, совершенно жестко антизападный. И, конечно, во главе его стояли те люди, которые более всего критиковали именно западный образ жизни, западные ценности и западную историю, и социальную, политическую, интеллектуальную. Смысл экзистенциализма состоит в том, что в обыденной жизни человек пребывает в неподлинном или неаутентичном, по-немецки «unagentliche», состоянии. И эта неподлинность, неаутентичность, этот сон, это, по сути дела, энтропическая смерть, в котором пребывает большинство, связана с тем, с точки зрения экзистенциалистов, что человек забыл о бытии. Он существует, но не задумывается о том, что значит быть. Он задумывается о том, как лучше обустроить внешний мир, как получить какое-то наслаждение, как организовать окружающее пространство, но что такое быть, как, что является, в общем-то, главной характеристикой наличия экзистенции в мире или того же главной характеристикой дазайна, вот бытия, человек не задумывается. И чем меньше он задумывается о бытии, о чистом бытии, о бытии в чистой форме, еще без всяких дополнительных нагрузок, тем больше он впадает в то, что экзистенциалисты называли пронизывающей повседневностью. Вот повседневность с точки зрения экзистенциалистской философии есть форма забвения бытия. И капиталистическое общество, с их точки зрения, и особенно американская цивилизация, основаны на этом систематизированном отчуждении, забвении бытия, погружении всего в чисто техническую, прагматическую сферу для того, чтобы заработать больше денег и там лучше жить, вытеснило полностью то мышление о бытии, которое составляет сущность изначальной западной философии. Таким образом, процесс развития западной философской мысли от досократиков, древнегреческих философов, которые, наоборот, ставили вопрос о бытии в центре своего внимания, через всю историю западной философии с точки зрения экзистенциалистов пришел к упадку. И этот процесс был процессом колоссального накопления катастрофических результатов. Это очень серьезное, скажем, обвинение в адрес философии, поскольку мы сегодня привыкли рассматривать историю цивилизации как прогресс, а экзистенциалисты говорили, ничего подобного, философский процесс есть процесс забвения о главном вопросе о бытии и растворения человеческой жизни, человеческого бытия во второстепенных, прагматических, материальных, чисто технологических явлениях. И здесь многие экзистенциалисты, такие как Мартин Хайдеггер, утверждали, что на самом деле техника – это не просто очень удобное изобретение человечества, а это на самом деле фатальная смерть человеческой души. Когда человек начинает относиться к миру технологически, для того, чтобы максимально извлечь из него выгоду или обустроиться в окружающем мире, он сразу же автоматически переносит центр внимания из самого главного на самое второстепенное. И так он начинает умирать в этой всепронизывающей повседневности. И тогда человеческое бытие в этом состоянии, в обществе, устроенном на технологической основе, на забвении о сути бытия, о вот бытии, полностью поглощается направленной вовне заботой. Бытие как бы человека растворяется во внешних вещах, и знание, то, что человек говорит «я знаю», например, становится просто повторением случайных, вырванных из контекста цитат. Человек не живет в таком состоянии, ему лишь кажется, что он живет. Это и есть неаутентичное, неподлинное бытие, бытие в всепронизывающей повседневности. Ежесекундно человек, вот находясь в таком, пребывая в таком модусе существования, убивает в себе самое ценное и самое важное, то, что, собственно говоря, и составляет его отличие от других вещей. И самый крайний вывод экзистенциалистской философии, что человек, который настолько поглощен внешним миром, настолько растворен в стихии повседневности, что не способен сконцентрироваться на внутреннем бытии, он, по сути дела, даже и умереть-то, самое вот парадоксальное, не может. Он стирается, просто стирается из существования, как утратившая прагматический смысл вещь. Мы же не говорим о том, когда мы выбрасываем, например, исписанную ручку, что эта исписанная ручка умерла. Мы даже не замечаем смерти маленьких существ, насекомых, которых мы, например, комара, которого мы убиваем. Для нас это не событие. Так вот, если человек отказывается обращать внимание на то, что составляет сущность его внутреннего бытия, его пронзительного присутствия в мире, как раз которое растворяется в повседневности, тогда, на самом деле, и смерть представляет для него некое... перестает быть событием, перестает быть чем-то важным, чем-то жизненным. Он просто исчезает, стирается, его как бы выключает, как мы переключаем канал с одного на другое. И вот теперь ставится, можно поставить вопрос. С точки зрения экзистенциалистской философии, кто живет не подлинным бытием, кто пребывает в стихии повседневности? Это какие-то далекие от нас плохие люди или какие-то заблуждающиеся люди? Нет, отвечают экзистенциалисты. То, о чем здесь говорится, говорится в этой философии, относится к каждому из нас. Мы, по сути, практически никогда не задумываемся о смысле бытия. Мы, конкретно мы, никогда не обращаем нашу проблематику внутрь. Мы не вопрошаем себя о подлинной сути нашего присутствия в мире. Мы рассматриваем все как заведомо данность. Язык облегчает нам возможность сказать о себе «я». Мы говорим все время «я», «я», но на самом деле вот это «я», которое является фундаментальнейшей проблемой философии, не ставится нами под вопрос. Мы воспринимаем как готовый ответ то, о чем мы еще не спросили. Точно так же и внешний мир, или реальность. Так вот, с точки зрения экзистенциализма, а по-настоящему-то о «я» и о внешнем мире мы в таком повседневном состоянии сказать ничего не можем. Мы подменяем эту реальность некими снами. Мы уделяем внимание второстепенным, не связанным с вот, тканью нашего внутреннего подлинного бытия вопросом все остальное, все наше время, и таким образом не создаем для себя, не оставляем даже возможности хоть когда-то при каких-то крайних обстоятельствах обратиться, по большому счету, к тому фундаментальному значению, которое имеет для нас вопросительность, неясность, нечеткость и не данность нам вот этих важнейших фундаментальных ответов. Вот отсутствие и тоска по смыслу в нас практически не проявляется. Мы считаем, что и так мы осмыслены, и мир в нас, вокруг нас осмыслен, и в этом мы фундаментально ошибаемся. Неподлинное, неаутентичное бытие – это бытие каждого из нас. Но мы просто не догадываемся, что наш мир основан на колоссальном заблуждении. Мы успокаиваем подчас себя, говоря, все не могут ведь ошибаться. Но от этого успокоения на самом деле лучше, по большому счету, ничего не становится, это лишь усугубляет наше отчуждение. Экзистенциалисты, философы-экзистенциалисты утверждают как раз, что, напротив, все ошибаются. И есть такая даже вот формула в техническом анализе: majority is always wrong. Большинство всегда ошибается. Вот экзистенциалисты говорят, то, что все живут неаутентично, не означает, что надо жить неаутентично. Наоборот, существование современного человека, общества, системы основаны на фундаментальном обмане, на подлоге. И человечество впадает в этот обман в целом, все вместе, именно все впадают. Ну и особенно, конечно, экзистенциалисты говорили о западном обществе, которое является технологической систематизацией отчуждения. И здесь чрезвычайно важно понять, что ссылка, такая некритическая, неосмысленная ссылка на то, что вот, ну, например, у нас есть материальные потребности, или на то, что все остальные живут точно так же, и никто не ставит перед собой вопрос о смысле бытия, это не должно нас успокаивать. Это отговорка. На самом деле человек, в отличие от всех остальных существ, которые нас окружают, не является предметом, он не является объектом. Его бытие вопросительно по своей сути, поскольку, пожалуй, только единственное, единственным из других видов существ человек обладает языком, и самым важной частью языка это возможностью постановки вопросительного знака. Когда человек говорит «я», когда человек говорит «мы», когда человек говорит «мир», когда человек говорит «жизнь» или «смерть», он по-настоящему, по-человечески говорит об этом только с вопросительным знаком. Вот в этом вопрошании проявляется сущность его природы. И в поиске ответа на эти фундаментальнейшие вопросы и должна состоять судьба настоящего интеллектуального, в полноценном, в интеллектуальном смысле, человека. И первое, с чем он сталкивается, с тем, что окружающий мир или обычное повседневное бытие к этому не имеет никакого отношения. И как же быть с этой проблемой неподлинного бытия? Как вернуть людям это исчезнувшее бытие? Мы поговорим после короткой рекламы. Русские изобрели колесо, которое не катится, и печь, которая ездит. Все, что изобрели русские, ставит в тупик нерусских. Русские не обижаются, когда от них звереют, потому что они великаны. Вы слушаете программу «Русская вещь». Сейчас возвращаемся к нашей теме о том, какие есть способы преодоления отчуждения, что лежит в основе экзистенциализма как философии. Вот хорошо, можете вы сказать, мы констатировали, что пронизывающая повседневность является неподлинным бытием. Да, в нашем захламленном существовании у нас нету того пространства и нет того времени, чтобы действительно обратиться к ценностям более глубоким, задаться фундаментальными вопросами и, собственно говоря, таким образом реализовать наше человеческое достоинство. Но что же делать? Как перейти к подлинному бытию? Есть ли выход? Вот экзистенциалисты говорят, что выход, конечно, есть, но этот выход непростой, поскольку болезнь запущена, и вся история западноевропейской философии есть история отчуждения от проблемы бытия, соответственно, методы для того, чтобы это преодолеть, должны быть довольно революционными и радикальными. Но в первую очередь, конечно, необходимо осознать повседневность как ужас, как нечто абсолютно негативное, неприемлемое, как могилу бытия. Мы должны перестать все делать по инерции. Мы должны осознать, что все, что происходит само по себе, или что делают другие, или то, что привыкли делать мы, вот все это и есть самая предельная форма неподлинности. Для того, чтобы осознать, что такое подлинность, надо понять, что такое неподлинность. И более того, для того, чтобы по-настоящему осознать, что такое подлинное бытие, надо осознать, что все бытие, которое мы имеем, и вся наша жизнь является воплощением концентрированной неподлинности. То, что мы считаем само собой разумеющимся, на самом деле, если мы внимательно присмотримся, мы начнем понимать, что в этом само собой разумеющемся нет ничего того, что касалось бы нас лично. Вот давайте проанализируем те слова, те фразы, которые мы говорим. Это обрывочные цитаты из того, что мы где-то услышали, кто-то нам что-то сказал или прочитали, или наши родители, знакомые. Это набор отчужденных формул. Наши чувства и ощущения стереотипны. На этом, кстати, играет и реклама индустрии развлечений, зная, какую кнопку надо нажать, чтобы мы то ли плотоядно задышали, либо вскрикнули от страха. Вот на эти кнопки она и нажимает, и мы, как заводные машинки, строго выполняем команды информационных систем, ведь недаром СМИ называют четвертой властью. СМИ как раз управляют структурами повседневности, формируют и управляют содержанием нашего «я». В значительной степени средства массовой информации заведуют процессом отчуждения, заведуют этой повседневностью, которая является могилой бытия. Чтобы покинуть этот порочный круг, экзистенциалисты предлагают нам обратиться к суровым и непопулярным вещам, к смерти и ужасу. Мы обычно избегаем мысли о смерти, в информационном потоке ее нет или она носит отдаленный характер. Смерть происходит не со мной, она всегда где-то там, далеко, и даже сталкиваясь с ней напрямую, мы успокаиваем как бы себя, меня, мол, это не касается. Подлинная экзистенция начинается тогда, когда мы сталкиваемся со своей собственной смертью лицом к лицу, когда мы осознаем пронзительно и ясно, что мы умрем, что мы уже умираем, что мы носим смерть внутри себя. Это осознание собственной конечности, это бытие к смерти, как говорил Хайдеггер, есть первый шаг к пробуждению. Смерть есть важнейшая сторона человеческого бытия. И наше существование, эта конечность, относится не только к реальному концу, но и к началу, и к середине. В свое время немецкий поэт говорил, как только человек появляется на свет, он уже достаточно стар, чтобы иметь возможность умереть. Мы рождаемся к смерти, и впустив в себя опыт смерти, мы впускаем в себя ужас. Ужас противоположен страху. Страх идет из внешнего мира, как угроза нашему существованию. От страха мы можем увернуться, а вот ужас идет изнутри. В ужасе нас лично касается наша личная смерть. Ужас как раз это то, что делает нас совершенно бесстрашными. А бытие к смерти в некотором смысле делает нас бессмертными. Если смерть изменяет наше существование, делает его подлинным, аутентичным, то когда она наступает как внешнее явление, она уже не может нам причинить вреда. И тут вот, по мнению философов-экзистенциалистов, наступает самое интересное. В смерти и ужасе только начинается подлинное бытие. Наше человеческое существование обнаруживает свое радикальное отличие от всех остальных вещей мира. Мы, наконец-то, начинаем по-настоящему быть. Быть самими собой. Быть нашей внутренней сутью. Бытие в том-то и дело, что не совпадает с тем, что существует. Поэтому, принимая решение быть, мы уходим из обычного существования, от пронизывающей повседневности. С нами происходит, случается фундаментальное метаморфоза. Вот это и есть задача экзистенциалистской философии – открыть человеку путь к подлинному бытию. И только тот, кто открыл это бытие, будет по-настоящему свободен, в том числе и от внешних манипуляций. Это полностью относится к отдельному человеку, но точно так же можно говорить об экзистенции народа, общества, страны, государства. Так вот, если мы действительно сможем прорваться к подлинному бытию, то никакие формы внешней манипуляции нам будут не страшны. А это и есть главное условие полноценного исторического бытия. Вопрос о том, какое значение экзистенциализм может иметь для нашей социальной политической жизни, это вопрос далеко не праздный и не абстрактный. Конечно, любой человек, которому не безразлично собственное бытие, наверное, любой человек, отдельный человек, который хотел бы полноценно и подлинно быть и жить, осмыслять свое существование, он, для него, конечно, эти экзистенциалистские темы и рецепты будут иметь личное огромное значение. Но также это имеет для нас значение и с точки зрения социальной системы. Понятно, что большинство едва ли может пребывать в таких сложных состояниях, как погружение в бытие к смерти или абсолютный ужас, который приближает нас к постановке наиболее серьезных вопросов о смысле бытия. Но элита, политическая элита и особенно интеллектуальная элита, безусловно, должны тем или иным образом сообразовываться этими экзистенциальными требованиями. Тогда, проникаясь подлинным духом бытия, элита сможет понять смысл того служения, той задачи, которую ей предстоит осуществить, и будет не усугублять оковы повседневности и неаутентичности, эксплуатируя слабоумие и некритичность спящих толп или одиноких толп, но такая элита поведет народ к пробуждению и к самосознанию. Здесь мы подходим к теме русского экзистенциализма, или как вот сочетать или спроецировать экзистенциалистские и философские моменты на современную политическую или социально-политическую ситуацию. Это очень сложная тема, но у нас есть звонок в студии. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Вот из того, что вы сейчас сказали, следует ли, что начало репрессий в обществе можно назвать вот возвращением к бытию? Ну, знаете, конечно, нет. На самом деле репрессии не имеют ничего общего с подлинным бытием. Вообще остроумное замечание. Но дело в том, что репрессии – это свойство страха. Обычно, кстати, очень интересно, что с точки зрения как раз экзистенциалистского анализа страх порождается самим человеком, не тем, кто этому человеку, собственно говоря, угрожает, но сам человек и своим страхом порождает угрозу. Вот с точки зрения аналитики Дазайна, с точки зрения вот бытия, как называют это явление экзистенциалисты, вначале идет страх, а потом то, что с человеком нечто страшное случается. Вот так же вот, если применить экзистенциалистскую философскую модель к опасениям относительно репрессий, можно сказать следующее, что вначале люди боятся репрессий, вначале люди, скажем, опасаются их, кричат, что вот-вот начнутся репрессии, а потом они наступят. С теми, кто репрессий не боится, репрессии не бессильны что-либо сделать, поскольку с точки зрения экзистенциалистской, опять же, в основе лежит вот бытие, здесь бытие, находящееся вот по факту, и оно порождает страх, и страх лишь уже потом приобретает конкретные такие фиксированные формы в качестве там каких-то злобных маньяков, преступников или политических репрессий. И вот здесь можно сказать, что вот страх репрессий – это одно из форм самого неподлинного, неаутентичного бытия. Поскольку на самом деле человек, погруженный в проблематику внутренней смерти, которая происходит сейчас, которая длится именно сейчас, в этот самый момент, он погружается в то, что экзистенциалисты называли понятием ужас или абсолютный ужас, ангст. Это нечто противоположное страху или страху перед репрессиями. Тот, кто пребывает в бытии к смерти, абсолютно не может быть затронут ни страхом перед репрессиями, не может их опасаться. Наоборот, речь идет о том, что такой человек свободен от каких бы то ни было внешних манипуляций. Страх – это, по сути дела, перекладывание вот этого внутреннего бытия к смерти из, скажем, концентрированного, но сложно осваиваемого состояния человека на некие внешние события. По сути дела, вот в этом у Орвелла в 1984 в романе «Антиутопии» очень хорошо описан этот процесс, что в конечном итоге с главным героем Уинстоном становится самое страшное, происходит самое страшное, что он всегда боялся, что преследовало его воображение. Именно репрессии таким образом привлекают себя на голову именно те, кто их боятся и кто кричит «репрессии, репрессии». На самом деле, если репрессии не боятся, они и не наступят с точки зрения экзистенциалистской логики. Пожалуйста, у нас еще звонок в студии. Вы в эфире. Алло, Александр, добрый день. Да, добрый день. Меня зовут Александр, и я звоню из Москвы. Вот, слушая вас, у меня возник вот такой рода вопрос. Да. А насколько философия экзистенциализма перекликается с философией Бусидо? А, ну интересно очень, да, благодарю вас. На самом деле философский кодекс самураев Бусидо, кодекс Кагакура и вот японская вообще философия дзен-буддизма чем-то очень отдаленно напоминает экзистенциализм. И вот в Швейцарии в 20-е годы, в Асконе, в таком местечке, проходили совместные крайне интересные в рамках так называемой Эранос, группы Эранос, куда входили и многие экзистенциалисты, и историки религии, такие как Мирчи Илиаде, и Судзуки, японский исследователь как раз дзен-буддизма и кодекса Бусидо. Там как раз говорилось, а что ценность смерти и ценность именно смерти внутренней переживаемой, ценность внутреннего ужаса имеют прямые аналоги в философии японских самураев, в кодексе Бусидо. Действительно, это вещи очень близкие. Так вот, с точки зрения Хайдеггера, например, основателя экзистенциализма, можно сказать, что этот опыт у многих древних или примитивных, или архаических религиозных культур гораздо более в чистом виде присутствует. Именно технологическое развитие западно-либерально-капиталистического общества и привело к забвению этих фундаментальных истин. А если мы обратимся к религиям, мы, особенно к архаическим религиям, и вот в частности к дзен-буддизму японскому, мы действительно увидим очень многие элементы, которые действительно, совершенно правы, уважаемый радиослушатель, напоминают экзистенциалистскую философию, поскольку экзистенциализм стремится найти некий самый универсальный, что ли, общий знаменатель человеческого присутствия в мире. Вот у нас еще есть звонок, пожалуйста, вы в эфире. Александр Евгеньевич. Вот. Пожалуйста, да. Меня зовут Александр. Вот Достоевский говорил о страхе перед жизнью, помните? Да, да. У него есть герой. Да, совершенно верно. Вот. И, возможно, ну, как бы, человек уходит в эту повседневность для того, чтобы спрятаться от ужаса жизни. И он, может быть, предпочтет ужас смерти вот этому ужасу жизни. Вот как прокомментируете? Замечательно, замечательно. Интересно. Вы знаете, это действительно так. Вот этот ужас жизни с точки зрения экзистенциализма, это и есть вот ужас перед жизнью, это и есть ужас в самой чистой форме, поскольку на самом деле человеку жить и находиться в мире еще страшнее, чем, например, мыслить о том, что он умрет или его не будет. Вот в этом абсолютно правильно. Дело в том, что сам ужас – это свойство того, что экзистенциалисты называют «вот бытием». Когда мы есть, у нас этот ужас есть. И, в принципе, это ужас от того, что Хайдеггер называл заброшенностью или существование в мире. Вот тот факт, что мы находимся в мире, если мы просто в чистом виде начинаем его на нем концентрироваться, это и производит ужас перед жизнью. Но если мы не будем превращать этот ужас в формальный страх перед репрессиями или чем-то еще таким случайным, или перед маньяками, или перед насилием, а если мы скажем этому ужасу «да», на самом деле мы его преодолеем, мы научимся жить в этом ужасе. Действительно, но жизнь, по сути дела, в данном случае не менее страшна, а может, еще более страшна, чем смерть. И вы совершенно справедливо говорите о том, что в некоторых ситуациях люди готовы предпочесть просто вот смерть, физическую смерть, только чтобы не задаваться этими сложными вопросами. Поскольку, когда эти вопросы становятся перед человеком всерьез, то потрясение происходит такое, настолько фундаментальное, что подчас вот просто прожить всю жизнь и умереть, это как бы как миг такой, один перед той бездонностью проблематики, с которой человек сталкивается. И вот наши гении, такой как Фёдор Достоевский, конечно, гениально, тонко описывали эти экзистенциальные моменты. Кстати, творчество Достоевского философами-экзистенциалистами рассматривалось как такое, как образец экзистенциальной прозы. И я думаю, что в этом отношении тоже, если мы применим многие экзистенциалистские методологии к пониманию нашей собственной культуры, литературы, нашей великой русской литературы, мы многие вещи, конечно, поймем по-новому. Вопрос об экзистенции не является, одно вот понятно, не является праздным, отвлеченным. Сегодня мы строим новую страну, у этой страны должна быть новая философия. Мы все хотим, чтобы наше общество и наше бытие в нем было подлинным. Чтобы подлинным и неотчужденным от сути вещей, от тока истории бытия, был бы и новый виток нашего развития. Ведь возрождение без этого просто не наступит. Поэтому тема подлинного бытия, обретение русской экзистенции в нашей культуре, в нашем повседневном быту, должна быть для всех нас центральной. Поворотные моменты истории, даже технические вопросы приобретают философский и метафизический характер. Ну и уж совсем по-простому, чтобы закончить нашу программу, я хотел бы высказать свое мнение по поводу экзистенциалистской философии. Я думаю, что, в общем, каждому из нас, каждому человеку тихий, подчас еле слышный голос сознания в редкие моменты шепчет: «Ты живешь не так, ты идешь не туда, ты делаешь не то, ты просто падаешь в мире, ты теряешь себя в энтропии, ты растрачиваешь попусту и совершенно не на то силы своей души». И этот голос, голос абсолютно правильный, стоит к нему прислушаться. Это голос нашего сознания, это голос нашего внутреннего бытия. И стоит задать себе ослепительный и ужасающий одновременно вопрос о том, что такое подлинное бытие. Всего доброго, до встречи в программе «Русская вещь». Компетентный анализ самых последних новостей и вечные вопросы русской истории. «Русская вещь» на русской службе новостей.